Великое совершенство. Высшее учение традиции Бон — это дзогчен, великое совершенство или великая завершенность. Дзогчен учит, что основа человека и всех явлений — нераздельная пустота и светоносность. Пустота — это сущность всех и вся. Это значит, что основополагающая истина вещей и существ — отсутствие у них какой бы то ни было независимой сущности. Вещи существуют условно как умозрительные обозначения, и их собственная сущность не является их неотъемлемым качеством. Она приходящая и зависит от обстоятельств. Когда условия, поддерживающие кажущуюся сущность, уходят, и возникают новые условия, эта сущность изменяется. Если поджечь дерево, оно становится огнем, затем пеплом, и, в конце концов, от него не остается обнаружимого следа. Куда делось дерево? Даже наше субъективное ощущение собственного «я» — это условное умозрительное обозначение, изменчивое и непостоянное. Пустота — это не просто ничто. Полное отсутствие бытия или смысла. Очевидно, что в каждом из нас постоянно возникают переживания. Осознанность, сопровождаемая бесконечным восприятием возникающих явлений, — это другой аспект основополагающей реальности, светоносности или ясности. Светоносность — это и понятие, и чувственное переживание, лучше всего представляющее осознанность, символом которой чаще всего выступает свет. Светоносность означает и наше восприятие явлений, когда они высвечиваются в нашем восприятии. Пустота и светоносность нераздельны. Пустота светоносна, а светоносность пуста. В дзогчене об этой основополагающей реальности говорят, что она обладает способностью или энергией, цао, которая находит выражение в непрестанном возникновении явлений, бесконечном появлении и исчезновении бесчисленных светоносных миров и существ. И все они, по сути, пусты, но существуют как мимолетная игра света. Явления возникают как отображение всеобщей основы, кунжи, как недвойственное проявление пустой светоносности. В контексте данной книги пустота и светоносность соотносятся с пространством и светом. Дзогчен — это великое знание пространства и света. Пространство — это великая мать-пустота, из которой все возникает как проявление светоносности, где у каждой вещи есть свое бытие, и куда исчезая, все возвращается. Проявление светоносности — это игра пяти чистых светов, сущности пяти элементов. Это проявление объемлет все вещи, всех существ и все составляющие переживания. Такова основа воззрения дзогчена.